Часть 1. Самодиагностика. Глава 1. Что такое финансовое здоровье и почему мы сами выбираем бедность? Первый шаг самодиагностики. Многие боятся бедности, они ее проклинают. Другие гордятся бедностью, так как ничего кроме нее больше не знают. Айшек Норам. Прежде чем заняться финансовым оздоровлением, давайте с вами поймем, к чему же мы стремимся. Что представляется вам, когда вы слышите о ком-то, что он финансово здоров и успешен? Когда я говорю о финансово здоровом человеке, вы, возможно, представляете себе человека, который сидит где-то в башне Москва-Сити или на собственной вилле, потягивает бокал дорогущего французского вина и размышляет, куда бы ему слетать в отпуск. Но это не совсем то, что я имею в виду. Финансово здоровый человек уверенно управляет своими деньгами. Его расходы не превышают дохода. Он может и не вести скрупулезный бюджет, подсчитывая каждую покупку, порой даже наоборот. Он всегда взвешивает соотношение между ценой и качеством и обязательно рационален в своих тратах. У здоровых людей нет негатива по отношению к деньгам, и деньги для них лишь средство достижения цели, а уж какой, они решают самостоятельно. И, наконец, финансово здоровые люди всегда стремятся к большим результатам. Они не стоят на месте, потому что знают, что развитие – залог стабильности. Противовес признаками человека, страдающего бедностью, можно считать следующие. Несоответствие объемов трат и объемов заработанных денег. Халатное отношение к деньгам. Потерял, прогулял, спонтанно купил что-то слишком дорогое. Инфантильное отношение. Легко берут кредиты, легко относятся к просрочкам. Отсутствие терпения и навыка накопления. Хочется покупать здесь и сейчас, а не через месяц, два, год. Деньги обесцениваются, а богатые люди часто презираются. Ну и в конце концов, если ты такой умный, то почему такой бедный? Если этот вопрос вы можете задать самому себе, то это верный маркер бедности. Не каждый кредит – проявление болезни, как и не каждый значимый доход – признак здоровья. Больным от бедности может оказаться человек с заработком свыше миллиона в месяц, если распоряжаться деньгами он не научился. И вполне финансово здоровым я считаю бизнесмена с кредитами на 300 миллионов, если общий оборот средств у него в результате дает прибыль. Так почему же люди чуть ли не намеренно заражаются бедностью? Почему предпочитают испытывать на себе весь спектр ее симптомов? Впервые с теорией выгоды от страданий я познакомилась в книгах Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры», когда училась на первом курсе института. Эта книга помогла мне понять, качество моей жизни зависит исключительно от меня. Еще тогда поразила мысль. Гораздо проще получать внимание окружающих, когда ты бедный, несчастный, нежели когда у тебя все хорошо. Именно поэтому большинство людей остаются бедными и несчастными, потому что тогда окружающие уделяют им много внимания. «В смысле?» — думала я тогда. «То есть люди сами выбирают быть несчастными, потому что так они легко получают внимание?» То есть быть богатым и счастливым — это хуже, чем быть несчастным, потому что тогда тебя никто не будет жалеть, а будут, наоборот, многого от тебя требовать и осуждать? Неужели это так на самом деле? Неужели это такой выбор делаем мы сами? Да, пусть и бессознательно, но все же человек сам себе выбирает такую жизнь. Почему так получается? Эрик Берн объясняет это так. Мы живем в социуме, где важно взаимодействие с другими людьми. Для выживания нам нужно искать способы коммуникации и поддержки взаимодействия с обществом. При этом люди друг другу дают так называемые ментальные поглаживания, некий механизм подкрепления, благодаря которому мы получаем удовлетворение. Нам крайне важно это внимание от окружающих, и крайне важно, чтобы нас поглаживали. Причем выражено это может быть как в физическом контакте, через объятия или постукивание по плечу, так и в ментальном, когда мы получаем поддержку, любовь, признание. То есть, по сути, эти поглаживания можно было бы заслужить, делая что-то значимое, полезное и радостное. Но для этого нужно много трудиться, и не факт, что эти поглаживания тебе бы достались. Потому что когда у человека все хорошо, ему как будто и не нужна поддержка. А вот если ты несчастный, то можно получать сочувствие и объятия, да и просто разговоры вести очень легко. Потому что, ну, человеку же трудно, нужно его поддержать. В книге автор прекрасно описывает игры, в которые играют люди, соревнуясь друг с другом в страданиях. Чем больше страданий, тем больше общественного внимания, сожаления, объятий, помощи. Именно поэтому большинство людей устраивает их бедная жизнь. Потому что так они максимально просто получают свою дозу внимания. Скорее всего, сейчас в вас зарождается злость, и вы думаете, ну как же, да-да-да, я прям сама хочу страдать, прям уж вот так сама себе желаю зла. И я вас очень хорошо понимаю, потому что тоже прошла через стадию отрицания. Не верила, что сама могу добровольно себе желать плохого. Но давайте возьмем тезис. Мне выгодно оставаться бедным и несчастным, потому что так я получаю больше поддержки и внимания окружающих. Как гипотезу. И проверим на себе. Первое, на что я хочу обратить внимание, это разговоры. Почему именно разговоры? Потому что это еще один признак, по которому можно распознать степень своего финансового оздоровления или же наоборот, степень заражения бедностью. Финансово здоровые люди говорят о целях, планах, решениях. Они говорят о впечатлениях, событиях, путешествиях. Говорят о хобби, новых увлечениях, обсуждают кино и искусство. Разговоры бедных людей наполнены проблемами. На работе, дома, с друзьями. Кто куда пошел, кто что сделал, кому кто что сказал, кому кто что ответил. Речь бедных людей сильно сконцентрирована на страдании и ощущении безысходности. О чем говорите вы со своими подругами? Что обсуждаете с родными? Какие мысли вас посещают наедине с собой? Когда я сама впервые задумалась над этими вопросами, то с ужасом обнаружила, что с подругами постоянно обсуждаю личную жизнь, что меня не устраивает. С мамой, что набрала вес и надо худеть. А мысли наедине с собой были про «ты недостаточно стараешься», «недостаточно хороша, умна, красива». Каждый из этих поводов для общения — страдание. Я практически не помнила разговоров о том, как у моих друзей получалось классно жить и двигаться по карьерной лестнице, как с мамой мы обсуждали что-то, кроме новой диеты или трудностей в институте или на работе. По пятницам мы собирались с девчонками на очередное заседание с жалобами на парней. По субботам обсуждали местные сплетни. А после ждали новую неделю, чтобы собрать самые душещипательные истории и провести время, перемывая косточки всем и каждому. Как будто единственный способ общаться — это ныть. Я не могла вспомнить увлеченных разговоров, ведущих к росту и развитию, про цели, стремления и про то, что достичь можно всего, чего пожелаете. Самые интересные беседы складывались за обсуждением и осуждением других, сплетнями и очередной дикой историей. И без разницы, где они и с кем проводились, в семье, на работе, с друзьями, с парнем, сестрой, начальником. Так жили все. И я тоже. Так общались все в моем окружении. Естественно, это все оправдывалось словами «такова жизнь», «не нужно жить в иллюзиях», «будем реалистами». То есть мы и близко не допускали, что все может быть иначе. Это казалось нормой. С 18 до 23 лет меня устраивал такой формат общения. От момента осознания проблемы до момента, когда мне захотелось что-то изменить, прошло больше 5 лет. Но это мой опыт. А что вы можете сказать про себя? Представьте, что разговоры — это зеркало вашей жизни. Вспомните и подумайте, что вы обсуждаете сегодня со своими близкими, подругами, друзьями, коллегами. Про что ваши разговоры сейчас? Чем они наполняют вашу жизнь? Насколько они развивают вас? Запишите свои мысли в блокнот или в заметку в телефоне. О чем сейчас ваши разговоры с близкими, с подругами, друзьями, с коллегами? Чем они наполняют вашу жизнь? Страданиями, сплетнями и жалобами или вдохновением, идеями и ценными знаниями? Насколько ваши текущие разговоры с другими развивают вас? После того, как вы выполните это задание, подумайте о том, как вы себя чувствуете сейчас. Какие мысли появились, что вы неожиданно у себя обнаружили, что вас удивило, а может быть, наоборот, что-то испугало. Прямо сейчас выдохните, остановитесь и запишите все ощущения и мысли в предложенной форме. 3 минуты саморефлексии. Как вы чувствуете себя после выполнения задания? Какие мысли о себе пришли вам в голову? Что вы думаете о динамике своего финансового здоровья или, наоборот, бедности после такой первичной диагностики? Что вас удивило? А что вы уже понимали раньше? Внимание к своим чувствам и мыслям по отношению к чему-либо в терапии называется саморефлексией. Это очень важный этап в построении здоровых отношений с самим собой. Именно в этот момент, когда внимание человека обращено на самого себя, происходит переосмысление событий и действий. На протяжении всей книги еще будет встречаться это упражнение «3 минуты саморефлексии». не филоньте и выполняйте его не торопясь, честно по отношению к себе и, что важно, безоценочно. Это значит, что не стоит стыдиться возникших мыслей и тем более ругать себя за них. Может показаться, что вопросы слишком простые и заострять на них внимание не стоит, но это не так. Все вопросы заданы мной не случайно. Это специально выстроенное пространство для вашего диалога с самим собой. Просто пишите, будьте смелыми и искренними, и внутренние процессы трансформации обязательно запустятся.